Глава 14. Наследство. До праздников оставалось меньше недели, и у меня не было никакой надежды покинуть Арастон. Выездных дел не намечалось. Мой коллега отличился тем, что умудрился перехватить у меня сразу двух клиентов, и теперь при встрече улыбался мне виноватой улыбкой. И отвечала ему улыбкой в меру кислой, но в глубине души радовалась. Эти дела для меня были слишком просты и скучны, а клиенты чересчур бедны. Я говорила как-то, что могу взяться за интересную загадку, даже если наниматель не может нанять меня на достаточно длительный срок. Но возиться с чем-то очевидным даже за хорошие деньги я терпеть не могу. Так что Анельд избавил меня и от необходимости отказывать клиентам. А как я могу это сделать, если ничем не занята? И от скучной работы. Насколько мне было известно, с этими делами Анельд разделался вполне благополучно, что доказывало, особой сложности они не представляли. Пускай пока занимается такими вещами, лишь бы под ногами не путался. Я было уверилась, что до праздников ничего не произойдет, а преступники приберегают силы на то время, когда все заняты весельем и не смотрят по сторонам, как, наконец-то, скучное арастенское болото всколыхнулось. Совсем чуть-чуть. Но мне и этого было достаточно. Началось все с того, что во время очередной прогулки по городу, признаюсь, я навещала папашу Власия. И не ради одних лишь сплетен. Его новый повар готовил просто восхитительно. Я повстречала одного из подчиненных Висласа, майора Горта. Мы были знакомы в прежние времена, когда майор еще работал под началом более опытных соскарей. И, помнится, парнем он казался смышленым. Похоже, так оно и оказалось. «Добрый день, госпожа Нарен», — раскланился Горд. Наружности он был самый что ни на есть несерьезный. Невысокий, полноватый на вид, с улыбчивой щекастой физиономией, на которой особенно забавно смотрелись лихо подкрученные усы. Правда, этого румяного крепыша в городе побаивались, как когда-то Висласа. Горд приходился ему выучником, и это чувствовалось. «Как дела ваши идут?» «Как-то идут», — усмехнулась я. «А у вас что новенького?» «А у нас все старенькое», — заулыбался Горд, пуская своего коня вровень с моим мерином. «Что ни день, то у причалов кого-нибудь выловят, то в переулке найдут». «Ничего такого, госпожа Нарен, а продохнуть некогда, уж поверьте». «Уж поверю», — согласилась я. «Что правда, то правда». Особыми изысками преступники сыскное отделение баловали редко. «Совсем рутина заела?» «Не то слово». Горд вздохнул преувеличенно тяжко и хитро покосился на меня. «Правда, госпожа Нарен, есть тут одно дельце. Для себя приберегаю. Уж до того любопытное, аж руки чешутся им заняться». Я помалкивала, прекрасно понимая, что Горд скоро сделает весьма прозрачный намек. Так и вышло. Только он и намекать не стал. «Не хотите ли послушать?» — поинтересовался он самым невинным тоном. «Дескать, отчего бы байки не потравить, пока едем?» «Это вы, господин майор. Таким манером хотите у меня консультацию бесплатную получить, что ли?» — хмыкнула я. «Так и знал, что догадаетесь», — сокрушенно вздохнул Горд. В его темных глазах плясали смешинки. «Вас разве обманешь?» «Выкладывайте уж», — улыбнулась я. «Ваше счастье, что мне сейчас делать нечего. Но учтите, Горд, если одними словами дело не ограничится, уладим все честь по чести», — понятливо кивнул майор. «Уж я порядок знаю, не сомневайтесь, госпожа Нарен. И о расценках ваших тоже осведомлен. Вы бы уж сыскному скидку делали, что ли, за количество-то». «А вы мне дела оптом таскайте, а не в розницу», — парировала я. «Ну, выкладывайте, что там у вас за дельце такое замечательное?» «Да изволите ли видеть убийство?» Горд поёрзал в седле, устраиваясь поудобнее. «Ну, подумаешь, убийство, мало ли их. И так, понимаете ли, все на виду? Понятно все так, очевидно, а я вожусь и вожусь». «Так излагайте», — потребовала я. «Если уж майор вцепился в какое-то простенькое на первый взгляд дело, там вполне может оказаться что-то любопытное. Чутье у опытных соскорей отличное». «Так излагаю», — майор поправил шапку. «Значит, имеется у нас семейство. Не из благородных, однако же в городе достаточно известное. Глава семьи такое состояние сколотил, что любой Арней позавидует. Родственников у него тьма тьмущая, и все старались к старику подольститься, чтобы, стало быть, наследством не обделил. Так, похоже, речь пойдет о наследстве. Это уже интересно. Там, где замешаны большие деньги, иногда происходят прелюбопытные вещи. И тут, — продолжал со вкусом рассказывать Горд, — берут, стало быть, его, да и убивают. В собственном доме, в собственном кабинете из любимой кружки Ринта хлебнул, да и окочурился. «Родственники, конечно, безутешны», — кивнула я. «Не то слово, госпожа Нарн», — воскликнул майор. «Они просто-таки стенают. А дамы те то и дело в обморок падают. Даром, что неблагородные, тоже выучились». «Чувствую, тут есть какой-то подвох», — произнесла я, покосившись на чрезмерно довольного жизнью Горта. «Выкладывайте все, майор. Что вы ходите вокруг да около?» «Ну, я же говорил, что вас не проведешь». Горт ущипнул себя за ус. «Действительно, подвох есть. Ведь в таком деле кого вперед всего подозревать?» «Ясно, кому выгодно. Кому наследство достанется. Так ведь? Им бы всем родственничкам-то хороший куш перепал. Да только... Горт...» Не выдержала я. «Не тяните! Что там отмочил покойный старичок, раз родственники безутешны? Неужели перед смертью пожертвовал капитал на благотворительные нужды?» «Почти в точку, госпожа Нарн», — с уважением взглянул на меня майор. «Он, видите ли, родственников-то пригрел, всех, сколько было. А там орава, народу наберется. Да только старик не дурак был. Понимал, они спят и видят, как бы он поскорее помер. Так что завещание составил с выдумкой. Если, значит, помрет не своей смертью, то шиш они получат, а не деньги. Постойте, но убийца в любом случае не может наследовать убитому», — нахмурилась я. «Ну, это понятно», — махнул рукой Горд. «Но только там еще поди докажи, кто убийца-то. И нанять ведь можно, не подкопаешься». Старик хитрее думал. «Если, значит, хоть подозрение на насильственную смерть будет, то никто. Понимаете, госпожа Нарн, ни один из родственников ни риса не получит, а капитал, стало быть, отойдет под управление казны». Я присвистнула. «Действительно, с выдумкой был старикашка. Они об этом знали?» — уточнила я на всякий случай. «Разумеется. Он ведь не посмертно над ними пошутить хотел, а, стало быть, обезопаситься еще при жизни. Так что, — добавил майор, — родственники на благодетеля своего молились. Пылинки с него сдували. Не приведи, боги, случится что. А то вот он по старости лет с лестницы свалится, шею сломает. И докажи, что сам упал, а не столкнули. Казначей-то наши сами знаете каковы. За рис удавятся. А там капитал, ого-го. Выходит, родным убивать старика смысла не было, заключила я. Никто из них от этого не выиграл, а проиграли все. Деньги получит казна. Ну, не хотите же вы сказать, что старика укокошили по приказу Нейра Делина. «А я бы не удивился», — пробормотал Горд, из чего я заключила, что вопрос финансирования сыскного отделения остается больным местом и по сей день. «Ну что, госпожа Нарн, интересно?» «Да, пожалуй», — согласилась я. «Родственникам убитого уже все равно не помочь. Деньги они так и так не получат. А вот найти преступника... Любопытно, Горд, только...» «Те вас не наймут», — покачал он головой. «Им теперь на широкую ногу жить не пристало. Вот завершится разбирательство, и попрут их из дома на все шесть сторон. А сыскное, тоже знаете ли, золото направо и налево швырять не может. Это вам не охранное». «Я предпочитаю, чтобы золото мне вежливо передавали, а не швыряли», — хмыкнула я. «Ладно, Горд, я поняла ваши намеки. Вы склоняете меня к нарушению правил, и это, с вашей стороны, крайне некрасиво. Но поскольку мне все равно нечем заняться, так и быть, я полюбопытствую. Могу ведь я просто поинтересоваться делами сыскного отделения, верно?» «Я знал, госпожа Нарн, что вы скажете что-нибудь в этом роде», — расплылся в довольной ухмылке Горд. «Я становлюсь предсказуемой, это ужасно», — посетовала я. «Едем, что ли, майор? Покажете мне, где убили бедолагу. Да и на заключение о смерти я бы взглянуть не отказалась. Кто с телом работал? Сарин?» «Нет, кто-то из молодых», — ответил Горд, явно приободрившись. «Ладно, с этим потом разберемся», — кивнула я. «Так в какую нам сторону?» Обитали наши клиенты, семейство почтенного купца Верия Нена, как выяснилось, по соседству со мной, за речьем. Это были старые кварталы. Здесь усадьбы могли дать фору загородным поместьям иных нейров, а земля стоила приличных денег. Судя по всему, господин Нен процветал, раз уж смог позволить себе этакую роскошь. Сколько всего в доме обитало народу, я даже не пыталась сосчитать. Пусть этим горд с подчиненными занимается. А уж запоминать имена. Здесь жили дети и внуки покойного, братья и сестры, племянники и племянницы, дядюшки и тетушки, двоюродные, троюродные, невесть какие, женатые и замужние. Фамилии у всех были разные. И сходу разобраться в этом семейном переплетении оказалось решительно невозможным. Меня, впрочем, сейчас больше всего интересовали место и способ совершения преступления. «Идемте, госпожа Нарен». Майор провел меня в дом. Я воспользовалась несложным заклятием, позволяющим мне оставаться незамеченной, так что особого ажиотажа наше появление не вызвало. Вот, значит, тут его и нашли. «Это кабинет?» — спросила я, оглядывая просторное помещение. «Камин, шкафы, тут и книги, в основном справочники, и пухлые папки с бумагами, массивный стол, пара кресел и удобный диван». «Да, старик тут работал», — ответил Горд. «Но бывало и ночевал, если засиживался допоздна. Ужин ему сюда подавали». «Значит, и в этот раз подали», — протянула я, обходя кабинет. «Как это выглядело?» «Нэн сидел за столом», — майор изобразил. «Мы с ним примерно одного роста, так что смотрелось это как-то вот так. Кружка с недопитым ринтом стояла здесь. Дверь закрыта, но это ничего не значит. Тут замок такой. Если хлопнуть как следует, он защелкнется, и отпереть можно будет только изнутри, либо снаружи специальным ключом. А он был при старике. Хотя это ерунда. Ключ сделать не проблема». «Значит, говорите, яд был в кружке?» — уточнила я. Происходящее интриговало меня все больше и больше. «Да, там оставалось немного на дне», — ответил Горд, не без интереса наблюдая за мной. «Увы, баловать его какими-либо магическими фокусами я не собиралась. В том, что никакая магия здесь не использовалась, я ручалась. Но проверить это можно и не прибегая к сложным и зрелищным процедурам. Говорят, там такая доза, что лошадь с копыт свалит, не то что...» «И ринт ему принесли», — протянула я. «В точку, госпожа Нарн», — кивнул майор. «Наливали из общего кувшина. Повариха их клянется, что все остальные оттуда же пили и ничего. А вот кто нес, тут показания расходятся. С одной стороны, услужить старику все желали. Чуть из рук друг у друга под нос не рвали, так что не угадаешь. С другой, обвиняемым никому быть не хочется. Свои же и укокошат». «Так и говорят. Передал тому, передал другому. А кто все-таки отдал старику напиток, то неизвестно. Вычислим, конечно. Но не факт, что этот последний виноват. И по пути могли яду сыпануть, долго ли? Выходит, он работал, попивал ринт, а потом взял и умер». Я еще раз обошла кабинет. «Изобразите-ка еще раз, как он сидел». «Ага. То есть на помощь не позвал?» «Голову на руки уронил и скончался тихо и мирно, без корчи и пены изо рта». «Вроде того», — нахмурился Горд. «А чем его отравили-то?» — поинтересовалась я, между прочим, разглядывая книги на полках. «Крысиным ядом», — ответил майор. «Я ведь говорил, что доза такой была, что коня бы свалила, а тут старичок. Значит, он выхлебал целую кружку концентрированного раствора крысиного яда, ровным счетом ничего не заподозрив. Так что ли?» — хмыкнула я. «Или он ринт пил, зажав нос? Или у него насморк был?» «Стойте, стойте!» Горд привстал из кресла покойного хозяина, уставился на меня. «Вот, значит, что мне покоя-то не давало!» Совсем хватку растерял. «Нет, если у старика действительно был насморк, а ринт он пил залпом, то все могло сработать», — заметила я. «И правда. У крысиного яда, которым пользуются в наших краях, специфический запах. Его, правда, можно частично перебить специями, которых в ринт добавляют немало. И неприятный привкус, которого можно не заметить в горячем напитке, уйдет. Так что подождите рвать на себе волосы. Постойте-ка. Майор нахмурился. Но в любом случае, что нам это дает? Вы же не хотите сказать, что отраву Нену влили силой. А что, на теле обнаружены следы насилия? Поинтересовалась я. Нет ничего, но... Знаете что, сказала я. Поедемте-ка в управление. Разыщем Сарина и попросим еще раз освидетельствовать этого нашего невинно убиенного. Что-то мне подсказывает, будто нас могут ожидать сюрпризы. То есть, по вашему профилю, напрягся Горд. Я его понимала. Выбивать из руководства средства на то, чтобы привлечь на помощь специалиста вроде меня, занятие сложное и неприятное. Не думаю. Покачала я головой. Ничего подобного не ощущаю. Но история интересная. Давайте проверим еще раз. По лицу Горта хорошо было видно. С одной стороны, он и рад, что дело его сдвинулось с мертвой точки. С другой же, быть обязанным мне ему вовсе не хочется. Но куда деваться? Сам ведь предложил. Разыскивать Сарина пришлось довольно долго. У него имелись дела поважнее нашего покойника. Кстати, пока мы дожидались эксперта, я успела взглянуть на тело. Обычно лица умерших от отравления, да еще такой пакостью, как крысиный яд, бывают искажены предсмертной мукой. Но лицо Веренена оказалось удивительно спокойным, даже сосредоточенным. Странно. Сарин пожаловал, как обычно, в крайне скверном расположении духа. Надо думать, мы оторвали его от какого-то увлекательного занятия. Помимо основной своей деятельности, маг-эксперт занимался еще какими-то исследованиями, и не безуспешным. Любезно поздоровавшись со мной и чуть менее любезно с майором, наш эксперт спросил, в чем собственно дело, завладел отчетом и принялся его ожесточенно листать. «Какая чушь!» — выдал он наконец. «В чем дело?» — подобрался Горд. «Кто этим занимался?» — Сарин потряс несчастным отчетом. «Я потребую проведения повторной квалификации для этого сотрудника». «Нет, ну вы только послушайте». Он произнес нечто неудобоваримое, сплошь состоящее из специальных терминов. Никогда не понимала этой страсти экспертов щеголять своей эрудицией. «Господин Сарин», — попросила я, — «вы нам общедоступным языком изложите. Я, положим, поняла с 6 на 12. Но вот господин майор кажется в затруднении». «Еще в каком?» — подтвердил Горд, хмурясь. «Не сомневаюсь, других экспертов он шпынял как малолеток, но Сарин был птицей высокого полета. Проще говоря, смилостивился тот над майором, ни на минуту, разумеется, не поверив, будто я мало что поняла. Покойного действительно угостили немалой дозой крысиного яда. Судя по результатам вскрытия, весь этот яд попал ему в желудок единовременно. Но!» Тут Сарин воздел толстый указательный палец. «Между тем, как это произошло, и тем, как господин Нэн скончался, прошло недостаточно времени, чтобы отрава успела всосаться и начала действовать. Я допускаю, что покойный мог ощутить некий дискомфорт, но совершенно очевидно, что причиной смерти послужил не крысиный яд». «Так», — протянул Горд. «Моей версии он хоть и поверил, но не до конца похоже». А вот подтверждение эксперта его убедило окончательно. «А я вам говорила, майор», — хмыкнула я. «Крысиный яд дрянь еще та. Перед смертью придется помучиться. А вы видели, какое лицо у Нэна? К тому же действует яд не так уж быстро, пусть и в таком количестве. Уж слугу бы вызвать он успел, ручаюсь». «Тогда чего же он умер?» — нахмурился майор. «Приступ, что ли, сердечный? Ну, если эти олухи такое проглядели, это мы выясним», — пообещал Сарин. Кажется, он тоже заинтересовался делом. «А вы идите, господа, не мешайте работать». Я взяла Горта под локоть и увлекла к выходу. Мешать эксперту за работой в самом деле не стоило. «Дела», — протянул майор, почесав в затылке. Вид у него был одновременно азартный и озабоченный, и я его понимала. Одно дело, если старика таким хитрым способом прикончил кто-то из родни. Но зачем, ума не предложу, при таком-то завещании? А если нет? Если тут правда замешано казначейство? Я, правда, не думала, что он на Эрделин, сотоварищи, опустится до столь мелкого мошенничества. Хотя, кто их разберет? Кто знает, какова ситуация с финансами в славном Арастане. Надо поинтересоваться, к слову говоря. Так или иначе, майор Горд заработал себе еще ту головную боль, прибрав к рукам это любопытное дельце. «Прогуляемся, госпожа Нарон», — галантно предложил майор. Он вообще слыл дамским угодником. И это невзирая на довольно забавную внешность любителя плотно поесть. Впрочем, он был очень обаятелен. Этого я отрицать не могла. «Пожалуй», — согласилась я. Все равно заняться было нечем, а Сарин провозится какое-то время. Мы вышли во двор. Погода стояла изумительная. Не слишком холодно, мороз почти не ощущается. Идет тихий снежок, сугробы уже намело по колено, только успевают расчищать. «Красота!» — озвучил мои мысли майор, лихо надевая шапку на бекрень. «Гляньте, госпожа Нарон, вон те столбы под снегом. Ну, точно гвардейцы на параде». «Ну да, только шапки бы еще перекрасить», — хмыкнула я, набивая трубку. Во дворе было немало народу. Приезжали и уезжали посыльные, служащие отделения, наведывались посетители или проверяющие. Мы с майором отошли в сторонку. Здесь летом красовалась пышная клумба, а сейчас виднелся только заснеженный пригорок. Вот на нем-то мы и остановились, чтобы никому не мешать и не попадать то и дело под копыта. Горд тоже курил, и мы с ним приятно коротали время, глубокомысленно помалкивая. Сарин заставлял себя ждать, и это удивляло. Обычно с определением причины смерти он не задерживался. Значит, на этот раз дело в самом деле из ряда вон выходящее. Интересно, конечно. Но мой пыл несколько охлаждал тот факт, что за эту работу мне никто не заплатит. «Госпожа Нарон!» — окликнул внезапно знакомый голос, и я повернула голову. Во дворе сыскного отделения обнаружился капитан Лаурень. За спиной его, разумеется, маячил сержант Зиба, чья физиономия была преисполнена служебного рвения. Хорошо хоть повязку снял, не смешил честной народ. «О, это вы!» — приятно удивилась я, не выпуская трубки из зубов. «Какими судьбами?» «Я повсюду вас ищу», — коротко ответил Лаурень, и я даже огорчилась. «Если сейчас окажется, что мне нужно мчаться по срочному делу во дворец, то я лишусь удовольствия услышать отчет Сарина из первых уст. Удачно, что вы оказались здесь». «Да, наверное», — кивнула я. Горд посматривал на Лаурине со сдержанным любопытством, и тому это явно не нравилось. «А что у нас опять случилось?» «Пока ничего», — туманно ответил Лаурин и перевел взгляд на Горда. «Я мог бы поговорить с вами с глазу на глаз, госпожа Нарон?» «Могли бы, конечно», — согласилась я. «Да только тут полно народу. Вот, к примеру, господин майор стоит курит. Не прогонять же его». Горд сдавленно фыркнул, но сделал вид, будто поперхнулся дымом. «Госпожа Нарон, дело не терпит отлагательств». Лаурин никак не отреагировал на мои слова. «Вижу что-то вправду срочное», — сказал вдруг Горд. «Я, госпожа Нарон, пройдусь, гляну, не закончил ли Сарин. Не возражаете?» «Ну что вы», — улыбнулась я. Майор неспешно в развалочку отправился в здание, а Лаурин, бросив по возе своего буланного ординарцу, в два шага оказался рядом со мной на пригорке. «Опять какие-нибудь страсти приключились?» — спросила я, наблюдая, как снежинки пролетают сквозь колечки дыма. «Что за тайн?» «Я уполномочен передать вам приглашение Его Величества», — негромко произнес Лаурин. Он стоял совсем близко, так что его дыхание щекотало мне щеку, видимо, чтобы никто ничего не услыхал. «А зачем вы разыскивали меня повсюду?» — спросила я. «От Лаурина вкусно пахло морозом, еще чем-то». «Хороший такой мужской запах. Что-то срочное?» «Нет. Если нет, проще было оставить приглашение у меня дома», — заметила я. «Дело тайное. Доверить это курьеру невозможно», — сказал Лаурин, так и не отстраняясь, и извлек из-за обшлага плотный конверт. «Ознакомьтесь. Только прошу вас». «Разумеется. Все требования полнейшей секретности будут соблюдены, господин капитан». Я сунула конверт под мышку. «Может, вы хоть намекнете, что происходит, или, вернее, когда оно произойдет? А то у нас тут такое убийство любопытное случилось. О подробностях вам расскажет Его Величество при встрече». Лаурин был неумолим. «Будь мы одни, не сомневаюсь, что-нибудь он бы мне поведал, но кругом оказалось слишком много народу. Позвольте откланяться». Он коротко кивнул, сбежал вниз, оседлал Буланова и был таков. «Серьезное что-то?» — спросил невесть, когда появившийся майор. «Пока не знаю. Но таинственное да нельзя», — хмыкнула я, убирая конверт за пазуху. «Дома взгляну, что там такое. Раз уж не предписано ознакомиться немедленно по получении, то уж потерпит это дело пару часов. У них все так. Горд проводил взглядом Лаурни с ординарцем. А вы, вижу, знакомы с ним, а, госпожа Нарен? Случалось работать вместе, согласилась я. А что, он вам насолил чем-нибудь? Нет, что вы, рассмеялся майор. Вот только взгляд его был совсем нерадостным. Так, подумалось, умеют же люди карьеру делать. Да и вы неплохо продвинулись с тех пор, как мы в последний раз виделись, подделал я. Ну, пожалуй, не стал спорить Горд. Однако ж сравните наши годы и чины. По-моему, вы собрались поделиться слухами, заметила я, выбивая трубку. Признаться, мне было любопытно, какие сплетни ходят о Лаурине среди сослуживцев. А раз решили, то не тяните. Да никаких слухов, что вы, госпожа Нарен, поджал губы Горд. В глазах его, однако, плясали веселые огоньки. Есть там в охранном несколько личностей, которых все без исключения терпеть не могут. А вот капитан Лаурин — тот человек достойный. С ним дело иметь приятно. Хоть и строг сверх всякой меры, но понятие имеет, если ему по-человечески объяснить, что да почему. Может войти в положение. Не то что иные. Горд поправил перчатки. «Майор, так что там с Арин?» Напомнила я, прервав словословие. Что служит Лаурин хорошо, я уже и так поняла. Горд мне ничего нового не поведал, а сплетен то ли не знал, то ли не считал нужным ими делиться. «А, так я затем и шел, чтобы сказать...» Деланно спохватился Горд. «Закончил он. Пойдемте, госпожа Нарен, он ждет уже». «Итак, я могу заключить, что смерть наступила в результате...» Сарин выдержал паузу, поглядывая на нас. Надеюсь, на моем лице отражалось достаточное благоговение перед силами науки. Горд, да кто-то и вовсе отлично изображал священный трепет. Видно, не привыкать было. И Сарин вынес вердикт. В результате отравления. Погодите, майор встрепенулся. Но вы же сами сказали, что крысиный яд не... Я не сказал. Отравление крысиным ядом. Поджал губы Сарин. Смертельный исход вызвало совершенно иное средство. Прекрасная вещь, должен вам сказать. Мгновенная остановка сердца. Достаточно крохотной дозы. То есть, на самом деле, Нэна отравили этим вашим великолепным ядом. А крысиной добавили в ринт для отвода глаз, уточнила я. Это уж вы сами думаете, госпожа Нарен, хмыкнул эксперт. Я свое заключение сделал, а убийцу искать — ваше дело. О, да. Улыбнулась я и посмотрела на приунывшего Горта. «Ну что, майор, займемся этой историей вплотную». Заниматься делом пришлось порознь. У Горта имелась еще масса забот, требующих его неусыпного внимания, поэтому майор предоставил в мое полное распоряжение протоколы допросов родственников покойного Нэна, каковые я и собиралась изучить на досуге. А затем, если понадобится, если что-то вызовет у меня подозрение, допросить этих людей повторно. Увы, поскольку я официально не работала по этому делу, осуществлять это намерение пришлось бы при помощи майора. Но что уж тут поделаешь. Но прежде чем отдаться этому волнующему занятию, я имею в виду чтение протоколов, следовало ознакомиться с письмом Его Величества. Крайне нетипично для Арнелли. Обычно он посылал за мной кого-нибудь, а суть задания излагал в приватном разговоре, но писем не писал никогда из соображений конфиденциальности. Очевидно, Лаурин пользуется немалым доверием Его Величества, если уж был избран в качестве посланца. А любопытно все же. Я уже размышляла об этом. Неужели Арнелий предпочел забыть о своем желании держать подальше от себя юношу, так похожего на покойную возлюбленную? Если так, а это очевидно, на то должны были иметься веские причины. Что ж, могу предположить, что ценность Лаурине, как преданного его величеству офицера, решившего пойти по стопам Ференца Лагарсты и выполняющего тайные поручения, перевесила дискомфорт от частого созерцания его физиономии. Горд прав. Карьеру Лаурин сделал и весьма недурную. Впрочем, я в нем и не сомневалась. Он был крайне целеустремленным юношей, и уж если чего желал, то добивался непременно. Правда, редко задумывался, во что это может вылиться. Надеюсь, от последнего обыкновения он все-таки избавился. Послание Его Величества не содержало того, ради чего, по моему мнению, стоило разводить подобную секретность. Меня настоятельно просили не игнорировать в этом году обычные королевские приемы, присутствовать на них, а еще непременно посетить спектакль некой заезжей труппы, который состоится на праздниках. С какой целью? Его Величество не уточнял, очевидно, не желая задавать моим мыслям определенное направление. И это уже было любопытно. Что могло заинтересовать Арнелли в каких-то актерах, пусть даже достаточно талантливых и известных, чтобы давать представления для венценосных особ? Неужели вспомнил юность и решил приударить за какой-нибудь актриской? Но для чего потребовалась я? Проверить, не балуется ли та магией, что ли? Так о том можно и придворных магов попросить. Впрочем, если король желает сохранить это в тайне, что ж, это может быть по меньшей мере забавным. А побывать во дворце мне придется в любом случае. Дело покойного Нэна — штука любопытная, и мне очень хотелось побеседовать с Нейром Делленом. О совершенно невинных вещах, разумеется. Например, о состоянии финансов нашего славного королевства. Думаю, мне удастся вызвать его на разговор. Решив так, я занялась протоколами допросов. Как и предупреждал майор Горд, почерпнуть из них удалось не так уж много. Даже выяснить, кто именно относил старому Нэну ту рукавую кружку Ринта, не удалось. Племянница валила на тетку, тетка на своячницу, та на служанку, служанка на помощницу. Конечно, попотев, можно было установить и это. Но особенного смысла я пока не видела. Складывалось полное впечатление, будто крысиный яд в Ринт добавили для отвода глаз. Вряд ли Нэна решили отравить одновременно сразу двое. Вопрос в том, как тот, другой яд, попал в его организм, оставался открытым. Сарин повторил исследование и со всей уверенностью заключил, что в остатках Ринта следов роковой отравы не наблюдается. Возможно, конечно, что он был в посуде, которую злоумышленник унес с собой, вымыл или выкинул, но все равно совершенно непонятно, как и, главное, зачем этот самый злоумышленник умудрился заставить старика выпить отравленный Ринт. С ножом у горла, что ли? Не иначе. Следов магического воздействия я в доме не обнаружила. Сарин подтверждал это касаемо покойного. Тут что-то крылось. Но что именно, я пока понять не могла. К сожалению, пришлось на некоторое время отложить эти, безо всякого сомнения, прелюбопытнейшие измышления. Близилось время начала праздничных торжеств, и нужно было прибыть на празднество во всеоружии. По счастью, багаж мой уже прибыл, только все недосуг было его разобрать. Вещи я доставала по мере необходимости. Надо было, наверное, велеть Тей заняться этим, но подобные глупости вечно вылетали у меня из головы. Я усмехнулась, открывая сундук. Я прихватила с собой с севера кое-какую женскую одежду, как чувствовала, что пригодится. По правде говоря, это были вовсе не придворные платья, а наряды танцовщиц. Но это меня нисколько не смущало. Во-первых, выглядели они более чем празднично. Во-вторых, я в них смотрелась не вовсе уж отвратительно. В-третьих, все равно никто не поймет, что это за платье и чего ради на нем нашиты ряды металлических подвесок. Для звона, разумеется. Хорошая танцовщица умеет двигаться так, чтобы эти подвески вызванивали определенную мелодию. Простенькую, но приятную для слуха. Я таким умением не обладала, но наряды понравились мне своей оригинальностью, а теперь вот пригодились в неожиданном качестве. Разумеется, это не костюмы танцовщиц юга. Те и одежды сложно назвать. Так, пара лоскутков да длинный прозрачный шарф. Северный климат накладывает определенные ограничения. Рукава длинные, платье закрыто под горло. Да и в целом на севере несколько иные понятия о том, что именно должна демонстрировать танцовщица. К такому платью и украшений не нужно, что меня порадовало. Мои обычные побрякушки для королевского дворца не слишком-то годятся. А красоваться в фамильных драгоценностях, если дед все-таки сдержал обещание и подсунул это чудовищное великолепие на дно сундука, вот уж увольте. Я велела Тей собрать кое-какие вещи. Его Величество отписал, что мне будут предоставлены покои во дворце, как и другим почетным гостям. Очевидно, ему требовалось, чтобы я во время этих злосчастных праздников все время была под рукой. И это интриговало меня еще больше. Что-то затеял Арнелий. Вещей у меня оказалось до неприличия мало. Знатные дамы, те возят с собой чуть ли не весь свой гардероб. Как же, вдруг посреди зимы снег растает, и потребуется легчайшее летнее платье. И это считается привычным и правильным. Играть так играть, решила я, и набила еще один здоровенный сундук книгами. По крайней мере, найдется, чем занять себя на досуге, если он будет, этот досуг. А уж то, что слуги умаются перетаскивать мои пожитки, я ручаюсь. Живать во дворце мне прежде не приходилось. Я и так-то не люблю гостить в чужих домах, особенно богатых. А уж королевский дворец был апофеозом всему, что мне случалось видеть до сей поры. Куда меня решил поселить Арнелий, было мне неведомо. Но я полагала, что вездесущие слуги, в случае чего, не оставят гостю ночевать на кушетке в праздничном зале и сопроводят куда следует. Впрочем, я и против кушетки ничего не имела. Я вообще предпочитаю поменьше думать о подобных мелочах. Меня куда больше занимало дело, ради которого меня пригласил Арнелий. Вот только узнать бы еще, в чем оно заключается.